Хелли понимает, все это сон. Однако боль жалит, вгрызается в спину. Десантная шлюпка, потерявшая управление, кружится, кувыркается в пустоте, несется вниз к планете. В реальности шлюпку удалось вывести из пике и благополучно приземлиться. Но в этом сне она единственный пассажир на борту и свободно парит в брюхе шлюпки. С каждым толчком ее швыряет о переборки, с каждым оборотом ее тело отскакивает от пола и потолка, ломаются кости рук и ног. Ребра хрустят, трещит череп. Сильнее всего болит спина. В последний миг перед глазами возникает лицо матери, одновременно печальное и злое. Мать не одобрила решение дочери. «Отправившись в космос, там и умрешь». Хелли разом проснулась. Она лежала в узенькой койке, взмокнув от пота, тяжело дыша, запутавшись в скомканных простынях. Дотянувшись до бутылочки у кровати, она вытряхнула на ладони еще две капсулы Фрейла. А перед сном уже приняла целых 6. Ну, не смешно ли? Ничто в жизни не приносило ей столько боли, как эта неодолимая тяга к болеутоляющим. Хелли прижала ладони ко лбу, села, заморгала, стараясь выбросить из головы печальный образ матери. Слова матери последовали за Хелли в космос и не оставляли ее ни в колониальном училище морской пехоты, ни на борту той злосчастной десантной шлюпки. Авария стоила ей межпозвоночного диска. Назначенный медиками Фрейл облегчил боли в спине, но принес с собой муки иного свойства. Вдобавок к ограничению матери, неотвязно последовавшему ее до сих пор. Коммуникатор у изголовья зажужжал. Хелли вздрогнула от неожиданности. В каюте стояла тишина, она была наедине с остатками кошмарного сна. В такие минуты Хелли очень жалела, что повышение в чине означает неизбежную изоляцию от остальных бойцов. «Капитан Хелли, вас вызывает командование». «Кто именно?» – уточнила она. Многозначительная легкая пауза. «Майор и с ним кто-то еще». Хелли запустила пальцы в спутанные волосы. «Иду». Ком с шипением отключился. Поднявшись с койки, Хелли взглянула в зеркало над крохотной раковиной. Выглядела она дерьмовее некуда. 3 минуты, чтобы привести себя в порядок. Для этой операции Хелли выделили Дойл, истребитель класса Слик. Пилот, капрал Джейн Эннинг, была ей знакома, но ни с одним из 4 бойцов раньше работать не приходилось. Хелли требовала, чтобы выбор людей предоставили ей. Но майор сказал, что времени нет, и команду нужно подготовить за время вводной 5-минутки. Единственным утешением было то, что все они оказались из 39-го космического, более известного как «Адские псы». А Хелли знала, негодных морпехов в этом полку нет. Вводный инструктаж действительно занял не больше 5 минут. В результате Хелли поняла лишь одно – это какая-то спасательная операция. Причем внеплановая. Ни номера рейса, ни даже контрольного номера уведомления о вылете. Эннинг получит координаты, как только они окажутся в 1000 километров от станции Харон. А в курс дела их ведут по пути. Гражданский пассажир тоже означал, что ситуация далеко от штатной. «Итак, что у вас?» – спросила Хелли у сидевшего рядом. Все они были пристегнуты креслом пилотов в кабине экипажа. Дойл мог принять на борт 50 бойцов, но сейчас на борту было только 7. И Хелли настояла, чтобы все заняли места впереди. Слева от нее на месте 2-го пилота сидел огромный сержант Тью. За пультом связи устроилась Роджерс. Хрупкая с виду француженка со шрамом от ожога на щеке. Рядом с ней сидел Ширман, один из самых рослых мужчин, каких только Хелли доводилось встречать. Дерзкий, самоуверенный. Боевых шрамов не сосчитать. Розардс, усевшаяся за ними, у задней переборки кабины экипажа, мычала себе под нос какой-то навязчивый мотив. Мычание раздражало. Хелли знала, что это за мелодия. Пожалуй, стоило бы велеть ей заткнуться. «Я ведь уже представился», — сказал ей в ответ мужчина, сидевший рядом. «Кэлен, для друзей Дел». «Итак, Кэлен, что у вас?» «Моя работа никак не связана с вашей операцией», — ответил он. Он изо всех сил старался сохранять спокойствие и любезность и дать Хелли понять, что это ее операция, а вовсе не его. Но Хелли видела его насквозь. Бывший военный. Нет никаких внешних признаков, но Хелли с первого взгляда узнала и эту выправку, и спокойную уверенность в себе и блеск в глазах. Этот человек многое успел повидать. Возможно, ушел со службы на вольные хлеба, но вряд ли майор согласился бы иметь дело с наемниками, на каком бы высоком уровне такое не санкционировали. Возможно, гражданский был нанят компанией, например, в военно-технологический отдел. Нет, тоже вряд ли. Компанийских Хелли видела не раз, и все они прямо-таки источали лоск и презрение к людям в мундирах. Такое глубокое, что при всем желании не спрячешься. «Значит, вы из 7-го отдела», а Кока Хелли поспешила спрятать улыбку. Короткая вспышка злости на лице Келлина оказалась слишком забавной. «Не обращайте внимания», — сказала она. «Мне просто любопытно. Как известно всем остальным в вашем подразделении, я научный эксперт», — ответил Келлин. «Думаете, все морпехи настолько тупы? Давайте просто подождем получения ваших приказов, хорошо?» Отстегнувшись от кресла, Келлин поплыл по воздуху через кабину экипажа, провожаемый удивленными взглядами морских пехотинцев. Корабль отошел от станции Харон всего несколько минут назад, и генератор притяжения останется включенным, пока они не получат координаты и не наберут скорость маршевого полета. Но Хелли не тревожилась о безопасности пассажира. Тот явно знал, что делает. 3 минуты до 1000-километровой отметки», – доложила Эннинг, оглянувшись на Келлина и Хелли. «Давай», – кивнула Хелли. Едва заметно завибрировав, Дойл устремился прочь от станции Харон, главной базы колониальных сил морской пехоты в Солнечной системе. «А, щекотно!» – воскликнул Ширман, ерзая в кресле. «Ты отвратителен!» – поморщилась Роджерс. «А ночью ты другое говорила, Монами!» Роджерс, не оборачиваясь, выставила над плечом средний палец. «Занесите в журнал, капитан. На рядовые достоинства рядового Ширмана никто на борту не покушался». «А в мечтах?» – подмигнул ей Ширман. «Мечтает дальше», – отрезала Эннинг с места пилота. Ширман скорчил плаксивую рожу. «Капитан, они дразнятся». «С виду ты вполне можешь за себя постоять», – ответила Хелли. «Мне не раз приходилось спасать его задницу», – сказал сержант Ю. «Может, он и здоров, но пусть это вас не обманывает. Капитан, при виде крови тут же падает в обморок». «Только при виде своей», – возразил Ширман. Хелли улыбнулась, откровенно наслаждаясь их весельем. Все эти бойцы были ей незнакомы, а послушать их шутливую перебранику – лучший способ понять, кто чем дышит. Корабль не был подготовлен к долгому перелету. Значит, до точки назначения максимум пара дней. И, что бы их там ни ожидало, к прибытию лучше сойтись с бойцами как можно теснее. Но все же жаль, что майор не дал ей подобрать ребят самой. Уж не Келлин ли тому причиной? Если он действительно из 7-го отдела, значит, операция затеяна компанией. 7-й отдел был группой отставных морских пехотинцев на службе у 13-ти, высшего органа управления компанией. С ними, всеми нелюбимыми и всеми внушающими страх, Хелли иметь дело еще не приходилось. И лучше бы так оно и оставалось впредь. «Нас вызывают», – доложила Роджерс. Келлин подтянулся к пульту связи, перехватил управление, прервал трансляцию на свои кумы и имплант и прислушался, склонив голову на бок. Сообщение его явно обрадовало, и он включил динамики. Этот голос Хелли узнала сразу. «Джаред Маршалл, 1 из 13». Она много раз его видела в передачах и на голограммах, но никогда прежде не говорила с ним. «Потеряна связь с Трехманом-2, научно-исследовательской станцией наших воентехов в 10 миллиардах километров за орбитой Плутона», не теряя времени на любезности, сказал он. «Вам нужно добраться до станции, высадиться на нее и выявить причину их молчания. Командует операцией мой личный представитель Дэл Келлин. Следующая по старшинству капитан Хелли. Операция военная, но под юрисдикцией компании. В принятии любых решений последнее слово за Дэлом Келлином. Все понятно? Абсолютно, сэр, ответила Хелли. Хорошо. Вопросы? Какова степень секретности Трехмана-2? Спросила Хелли. Высшая, после недолгой паузы ответил маршал. А назначение? Я же сказал, капитан, научные исследования. Военные. Военные? Да, военно-технологические. С чем нам, предположительно, придется столкнуться? Всей информацией, которая вам может потребоваться, располагает Дейл Кэлен. Сколько членов экипажа на борту? Спросила Хелли. Членов экипажа? Казалось, маршал едва ли не удивлен ее заботой о людях, на помощь которым они направлялись. Это наводило на мысль, что операция может оказаться вовсе не спасительной. 32 человека, подсказал Кэлен. Желаю удачи, сказал маршал. Благодарю вас, сэр. Ком зашипел, связь прервалась. И Кэлен, цепляясь за спинки кресел, переместился к Кеннинг. Вот координаты, сказал он, прижимая свой пламтоп к проекционной рамке перед пилотом. Сколько лететь? Спросила Хелли. Эннинг сверилась с голограммой плана полета. На максимуме 16 часов. Ну, окей, поехали, сказала Хелли. Как только наберем максимальную скорость, включай гравитацию, затем прием пищи. За едой познакомимся поближе. Отстегнувшись, она оттолкнулась от кресла и приблизилась к Кэлен. Мне нужно знать, с чем мы там можем столкнуться. Это мы узнаем на месте. Вот как? В ответ он только пожал плечами. «Что за козлы эти компанейские?» – пробормотала Хелли себе под нос так, чтобы больше никто этого не слышал. Кэлен улыбнулся. «Что у нас на завтрак?» Корабль приблизился к Трехману-2. Роджерс вызвала станцию по открытым каналам, но ответа не последовало. В 2 километрах от Трехмана Эннинг вывела корабль на орбиту, параллельную орбите станцию, и все собрались в кабине экипажа. «Повреждение корпуса сканированием не выявлено», – доложила Розардс. «Системы жизнеобеспечения функционируют, энергоснабжение в норме». «А спасательные шлюпки?» – спросила Хелли. «На месте», – ответил Ширман, стоявший рядом у Роджерс и у пульта связи. Теперь, когда все были готовы к высадке, все его шутки и подначки прекратились. Это Хелли понравилось. Она провела с этими людьми всего половину астрономических суток, но уже могла сказать, что под ее командованием прекрасно сплоченное боевое подразделение. Некоторые дрались вместе и раньше. И хоть вслух об этом никто и не говорил, Хелли подозревала, что с Кэлленом они работают уже не в первый раз. Но даже если и так, в первую очередь все они морская пехота. Пусть и работают по заданию компании. «Оба транспорта тоже на месте», – продолжил Ширман. «Подойдем ближе?» – спросила Эннинг. «Нет», – ответила Хелли. Несмотря на удивленный взгляд Кэлена, она вновь повернулась к иллюминатору, глядя сквозь черную пустоту в сторону мертвой космической станции. «Не нравится мне это. Прибывших кораблей не наблюдается. Все суда станции на месте. Посылай дрон, Роджер». На армейском сленге «вас понял». Пальцы Эннинг пробежались по пульту. Послышалось негромкое шипение воздуха и... К Трехману-2 устремился дрон-беспилотник. «Нам нужно попасть на борт», — сказал Кэлен. «Когда? И если я смогу убедиться, что это безопасно?» — ответила Хелли. «На борту станции находятся результаты важных исследований. Их необходимо найти». «Очень любезно с вашей стороны предупредить об этом только сейчас», — сказала Хелли. «Пожалуйста, помолчите. Идет военная часть операции. Позвольте нам спокойно делать свое дело». Кэлен не ответил. Со стороны Ширмана донесся странный звук, то ли громкий выдох, то ли негромкий смешок. Но Хелли не сводила глаз дрона. «Даю экран», — сказала Розардс. С потолка опустился, разворачиваясь в 3 измерениях согласно командам, голографический экран. Изображение заморгало и через несколько секунд сменилось картинкой с одной из бортовых камер дрона. «Окей, теперь равномерный облет по кругу против часовой стрелки», — скомандовала Хелли. «Включить все сенсоры». Все молча смотрели на экран. Дрон совершил полный оборот вокруг станции в поисках утечек радиации, воздуха, тепла, любых повреждений или признаков деятельности. И Эннинг повела его на новый круг по перпендикулярной плоскости. Через 10 минут наружный осмотр станции был завершен. «Ни поломок, ни повреждений». «Теперь можно высаживаться?» – спросил Кэлен. «Минуту», – сказал Тью. «Капитан, можно еще раз взглянуть на центральный модуль?» Хелли кивнула Эннинг. «Что видишь, сержант?» – спросила она. «Что-то там!» Сержант покачал головой, он был заметно встревожен, едва ли не испуган. «Сержант Тью!» «Подождите, дайте-ка присмотреться!» Эйнинг повела дрона на новый круг. Все смотрели на экран, не отрывая глаз. «Ближе к иллюминаторам!» «У третьего по продольной оси!» «Стоп!» В темном стекле иллюминатора отражались огоньки звезд. «Свет!» – шепнул Тью. Луч прожектора пронзил темноту, будто копье. Тью вскрикнул, шарахнулся назад и неизбежно упал бы, не подхвати его Ширман. Роджерс ахнула и тихо выругалась. Кэлен со свистом втянул ртом воздух. Зубы, пятнистая влажная кожа, жвала. Теперь за окном сидела почти неподвижно, но ее взгляд был устремлен прямо в иллюминатор, на дрона, на них. «Яуджа», — выдохнула Хелли. Этого она ожидала в последнюю очередь. «Все, сливайте воду», — сказал Тью. «Им всем хана. Рвем эту страницу к дьяволу и...» «Ничего подобного», — оборвал его Кэлен. Хелли твердо и внимательно взглянула в глаза сержанта. «Есть опыт?» — Тью молча кивнул. «Чужого корабля не наблюдаю», — заметила Эннинг. «Он не сам сюда явился», — сказала Хелли. «Его привезли. А станция, помните, научно-исследовательская». Кэлен хмуро смотрел на изображение Яуджа, следившего за ними из темноты центрального модуля Рехмана-2. «Каков план, капитан?» – спросила Родзерц. «Лестница». «А?» «Лестница в небо. Песня, которую ты напевала себе под нос». Розардс просияла. «Ух ты, еще один настоящий фанат музыки». «План в том, что вы выполните военную часть операции», — сказал Кэлен. «Высадитесь на Трехмане-2, найдете и изымите накопители данных компьютера, осмотрите станцию на предмет выживших и убейте эту тварь в случае ее нападения». «Именно в этом порядке?» — спросила Хелли. «Сначала данные, затем выжившие?» Кэлен молча смотрел на нее. Его молчание говорило красноречивее любых слов. «Взорвать ее надо», — сказал Тью. «Выживших там нет. Взорвать нахер и уносим ноги». «На борту находятся результаты исследований, которые...» «Нахер ваши исследования!» — выкрикнул Тью. Кэлен рванулся вперед. Тью был на целый фут выше, но гражданский без особых усилий поднял сержанта и швырнул в кресло. Кресло задребезжало. «Ты морская пехота?» — спросил Кэлен. Прижатый к креслу Тью рванулся, но не смог высвободиться из его хватки. «Так и веди себя, как морпех. Получил приказ, выполняй. Или гуляй домой!» Опустив сержанта, Кэлен отступил и отдернул костюм. «Он мог бы прикончить ее одним пальцем», — подумала Хелли. Она слышала, на что способны эти типы из седьмого отдела. И видеть это собственными глазами ей ничуть не хотелось. «Нам нужен полный, конструктивный план станции», — сказала она вслух. «Палубы, технические коммуникации, расположение системных блоков компьютера». Кэлен подал ей план-топ. Хелли кивнула на Эннинг. И компанейский бросил план топ ей. «Теперь слушайте», — заговорила Хелли, чувствуя леденящий холод внутри. За этим холодом крылась неодолимая тяга в очередной раз закинуться фрейлом. Ее лицо сохраняло каменную невозмутимость, но внутри все дрожало. Нервы звенели, как струна в предвкушении дозы. «По возвращении», — подумала она, — «будет дело сделано, будет и награда». «Отправившись в космос, там и умрешь». Казалось, голос матери громом гремит в ушах. «Теперь слушайте», — повторила она. «Нас шестеро, хорошо вооруженных, прекрасно обученных, а шестеро против одного — это...» «Примерно на равных», — закончил за нее Тью. «Я видела одну из этих тварей в деле. Очень полезный опыт», — сказала Хелли. «Порядок действий всем вам известен. Все вы проконструктированы и обучены воевать с Юджа». Она взглянула на Кэлена. «Возможно ли, что эта особь ослаблена?» «С большой вероятностью накачана наркотиками», — ответил он. «Но я ничего не могу гарантировать». Каким-то образом ей удалось выбраться из изолятора. Трудно сказать, что там произошло. «Планы загружены», — доложила Эннинг, выводя трехмерное изображение на главный голографический экран. «Хорошо», — кивнула Хелли. «Идем двумя тройками». «Первая тройка — Тью, Эннинг и Роджерс. Вторая — я, Ширман и Розардс. Кэлен, вы остаетесь на борту». «Ничего не имею против». «Ищем выживших, забираем накопители данных, возвращаемся». Хелли взглянула на Кэлена, словно предлагая ему рискнуть возразить против такой смены приоритетов. Кэлен было раскрыл рот, но промолчал. Тем временем холод внутри усилился. Сердце будто покрылось коркой льда. «Скоро», — подумала Хелли. «По возвращении. Совсем скоро». «Выдвигай рукав и начинай стыковку», — приказала Хелли. Эннинг задала автопилоту курс сближения, и все отправились в трюм готовиться к высадке. Длинный стыковочный рукав соединил Дойл с Трехманом-2, и Хелли приказала бойцам дважды проверить скафандры и оружие товарищей. Всем было явно не по себе, а хорошо бы еще фрейлинку, прежде чем влезть в скафандр. Атмосфера на станции оказалась в порядке. Все индикаторы систем жизнеобеспечения светили зеленым. Все как обычно. Вот только на борту не души, а где-то на станции прячется вырвавшийся на волю Яуджа. Все были в боевых скафандрах с защитными масками и датчиками состояния бойца. В случае надобности гибкая оболочка скафандра могла стать твердой, как броня. Винтовки бойцов могли стрелять плазмой, лазерным лучом, микроточечными цельными боеприпасами и взрывчатыми наноснарядами. Казалось бы, все это должно было внушать уверенность, но... «Оставайтесь на открытом канале», — сказала Хелли. «Он все равно знает, что мы здесь». «Движения не наблюдаю», — доложил Тью. Его голос звучал тоньше, чем обычно, словно на грани срыва. «На приборы не полагаться», — напомнила Хелли. «Смотреть вперед». «Ну все, окей, пошли». Проводив взглядом Тью, Эннинг и Роджерс, устремившихся вправо, она повела Розардс с Ширманом налево. Тройке Хелли предстояло первой достичь вычислительного центра станции, но путь туда лежал через несколько лабораторий и жилой отсек. Хелли вывела на дисплее маски показания детекторов тепла и движения, но одним глазом продолжала смотреть вперед. Ей еще не доводилось сталкиваться с Иуджи, но она знала, они прирожденные воины, а их технический прогресс порой движется вперед непредсказуемыми семимильными шагами. Их костюмы-невидимки были давно знакомы и изучены. Но как этим тварям порой удается обмануть детекторы движения и тепла... Пока что не сумел разобраться никто. «Сержант!» «Чисто!» — откликнулся в ухе ровный голос Тью. «Сохраняй хладнокровие!» — сказала Хелли, тут же пожалев о выбранных словах. Однажды ей сказали, что она холодна, как глыба льда. И этот упрек здорово задел ее за живое. Фрейл леденил кровь и притуплял чувства. И Хелли не на шутку опасалась остаться холодной и бездушной на всю жизнь. Гробовая тишина вокруг внушала тревогу, будто затишье перед бурей. Сердце бешено билось в груди. В наушниках раздался негромкий, предупреждающий звон, и скафандр впрыснул ей в кровь седативный препарат для успокоения нервов. Они двигались по коридорам, проверяя каждое помещение, останавливаясь перед перекрестками и заглядывая за угол при помощи камер микродронов. Шли осторожно, но быстро. Чем дольше они задержатся на борту, тем вероятнее встреча с Яуджа. Станция была... не из больших, но достаточно велика, чтобы заплутать. Хелли надеялась, что Иуджа ранен. Или, может, смылся, спрятался при появлении людей, увидев, что их больше. «Ну да, жди, спрятался», — подумала она. Все, что она знала о Иуджа, подсказывало, он скорее будет рад такому вызову и даже не подумает скрываться. «Лаборатория справа», — сказала Розардс. Дверь лаборатории была закрыта, но на дверной ручке и вокруг нее темнело большое кровавое пятно. Запекшаяся кровь потрескалась, отслаивалась от пластика хлопьями. «Ширман!» Хелли с Розардс разошлись в сторону, направив оружие на дверь. Ширман уперся в стену и взялся за ручку. Хелли вывела на маске бойцов обратный отсчет. На счет ноль Ширман рывком распахнул дверь. Хелли затаила дыхание, готовясь нажать на спуск. Ничего, ни шума, ни движения. Только те, кто некогда мог шуметь и двигаться. «Мать твою!» – выдохнул Ширман. «Тихо!» – цыкнула на него Хелли. «Кэлен, вы это видите?» «Да уж!» – голос Кэлена потрескивал в наушниках. Будто он находился где-то далеко-далеко. Возможно, в каком-то смысле так оно и было. Лаборатория площадью 20 квадратных метров была битком набита рабочими столами, поддонами с химической посудой и контейнерами для хранения образцов. Порой до жути необычных, биологических, механических и даже странных сочетаний одного с другим. И все вокруг было залито кровью, а с потолка свисало несколько тел человеческих. Тела, свисающие вниз головой из дыр, пробитых в обшивке потолка, были страшно изувечены. Позвоночники вырваны, вываливающиеся наружу внутренности растекались по столам и по полу. Вдобавок обезображенные трупы едва заметно покачивались от перемены давления, вызванной открыванием двери. «Шестеро убитых», – подытожила Розардс. «Тью, что у тебя?» – спросила Хелли. «Трупы!» – откликнулся в наушнике голос сержанта. «Сколько?» «Даже не знаю. Наверное, с дюжину». «Окей, мы идем все в вычислительный центр», – сказала Хелли. «Если найдем по пути уцелевших...» «Уцелевших не будет», – вмешался в разговор Кэлен. «Кэлен, прекратите засорять эфир», – сказала холодно Хелли. «Вы мешаете». «Мы в боевой обстановке, вы в операции не задействованы». Все трое покинули лабораторию, закрыв за собой дверь. На миг Хелли задумалась о том, кем были эти люди и каково будет их близким. «Лучше бы им не знать правды», – подумала она. «Компания может просто сообщить, что их родные погибли от несчастного случая». «Движение», – доложила Розардс. «Второй уровень, зона 4». «Тью», – заговорила Хелли. «Наблюдаем движение в твою сторону. Что видишь?» «А дьявол!» – заорала Эннинг. В наушнике загрохотали выстрелы. Переключив на дисплей маски изображения с нагрудных камер бойцов, Хелли увидела все, что произошло дальше. Сумятица, хаос, стрельба, ужас и кровь. Эннинг на картинке с камеры Тью повела стволом винтовки вбок. Веер лазерных лучей хлестнул по переборкам, превращая их в решето. Проводка, перебитая во множестве мест, заискрилась, будто звездное небо. Роджерс бросилась на пол, перекатилась вперед под лазерным огнем, поднялась и врезалась в переборку, пригвожденная к ней чем-то, пробившим ее грудь. Ее скафандр затвердел, превращаясь в защитную броню, но слишком поздно. Рот Роджерс раскрылся в отчаянном крике, и кровь, хлынувшая из горла, залила ее маску изнутри. Глядя на Роджерс, Тью замер с раскрытым от ужаса ртом. Эннинг развернулась к нему и бросилась назад, крича на бегу, призывая сержанта пошевелиться, сосредоточиться на отступлении и бежать следом за ней, чтобы картинка с камеры Эннинг потемнела. Ее рывком вздернули вверх и силой ударили об потолок. Эннинг рухнула на пол. Изображение заморгало и снова обрело резкость. Над ней, словно из ниоткуда, возникла мерцающая фигура. Полупрозрачная нога поднялась и опустилась на лицо Эннинг. Раз, другой, третий. Камера Эннинг отключилась. Но Тью и Хелли его глазами видели все. Яуджа был огромен. Даже сейчас, когда он, сутулившись, топтал Эннинг, его голова упиралась в потолок. По его броне змеились цепочки ослепительно-белых искр. Руки от локтя к плечу и мощные бедра были перетянуты бинтами. Традиционного шлема на его голове не было, и Хелли отчетливо увидела глубокие разрезы поперек щек и вокруг горла. Из разрезов торчали обрывки трубок, а лоб Яуджа был сплошь усеян крохотными датчиками. Если Яуджа и был ранен или болен, ему это ничуть не мешало. Тью вскинул оружие. Взглянув на свой дисплей, Хелли в последнюю секунду заметила, что сержант выбрал плазменный заряд. «Тью, нет! Уничтожишь весь...» Тью выстрелил. Маска Хелли потемнела, спасая глаза от вспышки. Вновь попытавшись переключиться на камеру Тью, она не увидела ничего. Ни изображения, ни звука. Ничего. Только тьма. «Мы должны помочь!» – воскликнул Ширман. «Уровень 2, лестница там, в конце коридора!» «Их больше нет!» – ответила Хелли. Ей не впервой было терять бойцов в бою, но никогда прежде потери не были настолько безнадежными и бессмысленными. Яуджа уничтожил всех троих, раздавил точно тараканов. «Заряд плазмы должен был прикончить эту тварь», заметила Розерц. «Верно, капитан?» Но Хелли не слушала ее. В наушнике зазвенел сигнал тревоги, и исходил он от бортовых систем Трехмана-2. «Пробоина в корпусе», сказала Хелли. «Второй уровень перекрыт взрывозащитными люками. Зона 4 разгерметизирована. Все, что там было, утащило в космос». «Нет», пробормотал Ширман. «Доведем операцию до конца», сказала Хелли. «Берем накопители данных, возвращаемся на борт, а после разносим весь этот гадюшник на атомы». «Капитан, вы уверены, что наш научный советник это одобрит?» Голос Розардс просто-таки сочился сарказмом. «Ему придется», отрезала Хелли. «Не зевать, пошли». Все инстинкты требовали как можно скорее убраться с Трехмана-2 и вернуться на Дойл. На станции становилось все опаснее и опаснее. Вначале кровожадный инопланетный убийца на борту, а теперь еще и пробоина. Палуба под ногами вибрировала. Надстройки поскрипывали от напряжения. Разница в давлении между отсеками будет расти. С корпуса пойдут трещины, а внутренние взрывозащитные люки не рассчитаны на создание постоянной преграды между атмосферой и вакуумом. Время уходило. Хелли повела бойцов мимо закрытых дверей. В целях безопасности возвращения полагалось проверить все помещения на пути, но на это не было времени. Сейчас судьбу операции решала только скорость. Оплакивать погибших и мучиться над тем, что Хелли могла бы сделать иначе, можно было и после, вернувшись на борт Дойла. К тому же и к Эллену у нее накопились вопросы. Например, чем они все думали, затевая эксперименты над Яуджа? «Главный компьютер станции впереди», – доложил Ширман. «Дверь заперта». «Розардс, займись», – сказала Хелли. Розардс закинула винтовку на плечо и принялась возиться с дверным запором. Хелли с Ширманом стали по бокам, страхуя ее с обоих направлений. Хелли пыталась сохранять хладнокровие, но глаза будто сами собой часто-часто моргали. Лицо под маской сделалось скользким от пота. Скафандр быстро справился с этим, но сама Хелли не могла похвастаться такой же оперативностью. В глазах помутнилось. Казалось, все, что снаружи ужасно далеко от ее тела, заключенного в скафандр. Будто скафандр превратился в нечто куда большее, чем тонкий слой высокотехнологичного материала. Хелли почувствовала, что выпадает из реальности, и это совершенно никуда не годится. Только не сейчас. Сейчас как никогда требовалось быть в самой гуще события. От нее зависели жизни двух уцелевших бойцов. «Движения не наблюдаю», – доложил Ширман. «Да, на сканере ничего», – сказала Хелли. «Хотя неудивительно». «Есть!» – перебила их Розардс. Дверь с тихим шорохом распахнулась. Все трое спиной вперед вернулись в отсек и закрыли за собой дверь. Розардс набрала код, и замок с лязгом защелкнулся. «Келлен, мы в вычислительном центре», — сообщила Хелли. «Нам нужен накопитель данных главного компьютера и все резервные накопители», — ответил он. «Возьмем все, что сможем унести, не подвергаясь опасности», — решила Хелли. «Яуджа все еще рядом с погибшими солдатами», — ответил вдруг Келлен. Хелли замерла на месте, переглянувшись с Розардс и Ширманом. «Но их должно было вынести в космос, когда пробила обшивку. Всех! Просто передаю то, что показывает сканер. Должно быть, эта тварь выжила и уволокла их тела в безопасное место». «Зачем?» Калин промолчал. «Я проверяю. А вы ищите то, зачем мы пришли». Бойцы взялись за дело. Снова попытавшись подключиться к нагрудным камерам погибших, Хелли тихо ахнула и отвернулась, чтобы ни Розардс, ни Ширман не заметили ее реакции. Несмотря на повреждения камер, камера Роджерс еще работала, и Хелли увидела Яуджа, разделывающего тело Тью. Да, она знала, что эти существа нередко уносят с собой части тел своих жертв, как трофеи, но видят, как рубят на части того, кого знала лично. Хелли отключила трансляцию. «Нужно поторопиться», — сказала она. «Скоро вы». Розардс, орудуя боевым ножом, снимала заднюю панель системного блока. Задняя панель, громко щелкнув, отскочила. Розард запустила руку внутрь и выдернула из системного блока обсидановый куб размером с кулак. «Готово. Уходим». Но стоило Хелли приблизиться к двери, сканер скафандра засек движение в коридоре. Хелли окинула взглядом отсек. Другого выхода отсюда не было. Встретившись взглядом с Ширманом, она кивнула и подала знак «Розардс». Розардс бросила куб в карман скафандра и направила на дверь свой пламтоп. «Как только начнет открываться, огонь микроточечными», — сказала Хелли. «По всему проему. Разнесем эту тварь в клочья. На счет три». Она запустила обратный отсчет, но, глядя на мелькающие цифры, нахмурилась. Движущийся объект казался странным, слишком маленьким. На счет один замок щелкнул, подчиняясь команде Розардс. «Подождите», — сказала Хелли. «Слава богу», — раздался новый незнакомый голос. И тут Ширман выстрелил. Два десятка микроточечных снарядов устремились в растущую щель между дверью и косяком. На долю секунды Хелли увидела женщину, стоявшую в коридоре. Ее белый костюм был грязен, перепачкан засохшей кровью. Изможденное лицо побледнело, словно она не спала и ничего не ела несколько дней. На вороте красовался знакомый символ компании. В широко раскрытых глазах блеснула давно оставленная надежда. Но тут снаряды достигли цели, и тело женщины разорвало на части. Дверь распахнулась наружу, и вдруг часть потолка за спиной Хелли разлетелась вдребезги. Огромная фигура мягко, упруго спрыгнула вниз. Хелли бросилась на пол, перевернулась через голову и вскочила, вскинув винтовку. Яуджо приземлился на ноги, вонзил мощные когтистые пальцы в живот Розардс и поднял ее в воздух. Из прорехи в нее, в не успевшем переключиться в режим брони скафандре, хлынула кровь. Розардс забилась в конвульсиях и из последних сил пытаясь направить винтовку на врага. В ужасе от того, что наделал, Ширман развернулся назад. Яуджо швырнул в рослого морпеха растерзанное тело Розардс и едва ли не с балетной легкостью и грацией крутанулся на одной ноге. Вторая нога инопланетного охотника ударила Ширмана в живот. Ширман упал. Тело Розардс рухнуло на него сверху. Оба скрылись из виду, заслоненные от Хелли, спиной Яуджо и стойкой с корпусами компьютеров. Ширман заорал, может от боли, а может от страха. Яуджо повернулся к Хелли. Никогда в жизни она не видела ничего настолько неземного. Однако в спокойном взгляде инопланетянина светился удивительный пугающий разум. Он склонил голову и присел, а потом зашипел. В широко раскрытой пасти влажно блеснули кривые клыки. Из ран на горле сочилась яркая едкая зеленая жидкость. Должно быть кровь. А при виде датчиков на лице и на лбу Яуджо, Хелли неожиданно для себя самой почувствовала стыд. «Ведь это сделали мы», – подумала она. «Мы – люди». Прижавшись спиной реборки у двери, она вскинула винтовку и отдала скафандру команду переключить оружие на лазерный огонь. Ширман за спиной Яуджо поднялся на ноги. Он был с головы до ног залит кровью. Частью это была кровь Розардс, но и в его животе, там, куда пришелся удар ноги от Яуджо, зияла страшная рана. Его скафандр затвердел и уже начал тампонировать рану, но Хелли отчетливо видела внутренности, вываливающиеся наружу. В руке Ширман сжимал плазменную гранату. Хелли скользнула вдоль переборки, спиной вперед упала в коридор и выстрелила в падении цели Яуджо в ногу. Но выстрел угодил в пол. Яуджо, взвившись в воздух, прыгнул на нее. Хелли зажмурилась. Скафандр затемнил маску и затвердел, спасая Хелли от взрыва. Но ослепительная, раскаленная взрывная волна швырнула ее в стену, смешав, разорвав в клочья все мысли и чувства. Все мысли и чувства. Последним, что она видела, была пылающая, визжащая, корчащаяся в судорогах фигура, летящая прямо на нее. А затем наступила ночь. Боль жалит, вгрызается в спину. Десантная шлюпка, потеряв линию, кружится, кувыркается в пустоте. Хелли понимает, все это сон, но никак не может вырваться из кошмара. Всякий раз, как боль начинает разливаться по телу, Фрейл заставляет ее отступить. Он хранит Хелли от боли. Да, он мучает, лишает воли, мешает оставаться самой собой. Но в этот миг здесь и сейчас спасает от... Здесь? Где это? Здесь? Сейчас? Когда это? Сейчас. Хелли изо всех сил старается открыть глаза. Она чует запах смерти, слышит треск пламени, чувствует жуткую теплую влагу там, где скафандр обгорел. Что если это ее собственные кишки, вываливающиеся наружу? А Фрейл просто дарует минуту покоя между жизнью и смертью. Отправившись в космос, там и умрешь. Но это вовсе не голос матери. Там и умрешь. С трудом выговорила Хелли. Зубы ее были холодны, как лед. Горячие губы слиплись от крови. Хелли открыла глаза. От жуткого жара плазмы переборки и потолок покоробились, оплавились, и теперь пластик медленно застывал, стекая вниз. Горячий воздух обжигал ноздри, от пола веяло жаром. Хелли подняла голову и взглянула в отсек вычислительного центра. Там бушевал огонь. Жирный черный дым, поднимавшийся от горящих тел, стремительно тянулся в вентиляцию. Аварийные системы станции взялись за дело. Спринклер над головой Хелли кашлянул и выплюнул тонкую струйку воды. Тут же с шипением испарившуюся на полу. Хелли села. Падая, она не выпустила оружие. Руки все еще прижимали винтовку к груди. Вокруг были разбросаны обгорелые останки убитой Ширманом женщин. Превозмогая боль, Хелли поднялась на ноги. Скафандр уже занялся ее ранами, и Хелли почувствовала первый поцелуй Фрейла в крови. Конечно, доза была не та. Штатные точечные инъекции не шли ни в какое сравнение с теми убойными таблетками, что она принимала. И все же обезболивающее, растекаясь по венам, напоминало о том, кто и что она есть. Капитан колониальной морской пехоты, подсевшая на колеса. Хелли засмеялась, но вместо смеха из горла вырвался сиплый натужный хрип. По коридору тянулась цепочка обгорелых следов, окруженных яркими едко-зелеными кляксами крови Яуджа. Витти! Витти! Хелли! Отвить! Голос в ухе. На миг Хелли почудилась, что кому-то из ее морских пехотинцев удалось уцелеть, но в следующую секунду она узнала голос Келлина. Хелли! Хелли! Слышите? Слышите? Что произошло? «Эллен», — сказала она, — «я возвращаюсь на борт». «У вас? Он? У вас? Хелли, накопитель данных у вас?» Хелли оглянулась назад на оплавленные остатки шкафов и стоек, на обгорелые тела бойцов на полу вычислительного центра и отрубила связь. Идти было больно. Опустив взгляд, Хелли оценила полученные ранения и тут же пожалела о своем любопытстве. Пока что скафандр помогал сохранять способность к действию, но это ненадолго. Ей нужно было попасть в судовой лазарет Дойла. Хелли понимала, туда ей, вероятнее всего, не дойти, но все же она должна была постараться дойти. Еще раз доказать матери, что она не права. Фрейл холодил кровь, замораживал раны. Без него невозможно было бы оставаться в бою. Хелли шла вперед, забыв о всякой осторожности, огибала углы, пересекала перекрестки, даже не задумываясь о том, что может скрываться за очередным поворотом. Дисплей маски еще работал, но звук то и дело прерывался шипением, изображение рябило, и информация практически не читалась. Достигнув шлюзового модуля, Хелли оглянулась. По полу сзади тянулся кровавый след. Хелли нахмурилась. Эта кровь вытекала не только из ее ран. Часть крови была зеленой. В круглом отсеке перед шлюзом, прямо напротив Хелли, сжавшись в комок на полу и прижавшись спиной к стене, спина сплошь обгорела от множества длинных, похожих на волосы отростков на голове. Остались только обугленные пеньки. В довершении всех этих бед Яуджа лишился глаза, вместе с доброй половиной лица. Подняв голову, он взглянул уцелевшим глазом на Хелли. «Хелли!» — крикнул Кэлен. Она же отключила ком. Хелли озадаченно сдвинула брови, но тут же поняла, что слышит не передачу, а настоящий живой голос. Голос звучал из открытого люка шлюза, с противоположного конца стыковочного рукава, соединявшего Трехмана-2 с Дойлом. «Хелли, накопитель у вас! Я не могу позволить вам вернуться без него!» Хелли бросила взгляд в сторону шлюза. В стыковочный рукав ей было не заглянуть, но она и без того знала, что может там увидеть. Кэлена с оружием в руках. Все они для него расходный материал. И если он не получит то, что ему требуется, домой ей не вернуться. Что ж, ладно. Яуджи отвернулся от Хелли и устремил взгляд в сторону люка. Тяжело привалившись к стене, Хелли осела на пол и опустила винтовку. Яуджи оперся на руки, встал и выпрямился. Должно быть, его терзала жуткая боль, но он не издал ни звука. Нетвердым шагом он двинулся к шлюзу, оставляя за собой лужицы крови и ошметки обгорелой плоти. «Я иду», — сказала Хелли. «Хелли, вы нашли то, что мне нужно? Если да, это пойдет вам на пользу. Повышение награды. Вы нашли то, что нужно?» «Да, Кэлен», — крикнула она в ответ. «Ты получишь то, зачем явился». «Хорошо, тогда идите. Знаю, вы ранены. Медкапсула вас ждет». Яуджи шагнул в шлюз. Из рукава донеслись тяжелые хлюпающие шаги. Охотник рванулся вперед. «Что за дья?» Еле слышно выдохнул Кэлен. Рев Яуджи смешался с выстрелами лазерного пистолета. Человек из седьмого отдела отчаянно завизжал. Зарычав от боли, Хелли поднялась на ноги и вынула из магазина винтовки плазменный заряд. Новая освежающая порция фрейла растеклась по венам холодной волны. Поставив заряд на взвод, Хелли подключила его к скафандру, так, чтобы взорвать на расстоянии. Швырнув заряд в стыковочный рукав, Хелли проводила его взглядом и хлопнула по пульту управления шлюзом. Крышка люка лязгнула, перекрывая проход. Хелли сощурилась, глядя вдоль стыковочного рукава сквозь смотровое окно. Но что происходит в шлюзе Дойла, 50 метров впереди, она разобрать не смогла. «Прощайте», — сказала она, подрывая заряд. Удар взрывной волны был силен, но люк выдержал. Грохот взрыва тут же стих в космическом вакууме. Вновь взглянув в смотровое окно, Хелли увидела стыковочный рукав, разлетающийся на миллион частей. Отброшенный взрывом Дойл медленно удалялся прочь. Из распахнутого люка рвался наружу воздух, унося в пустоту вихрь обломков. И две фигуры, навеки сцепившиеся в жутких объятиях. Прислонившись лбом к смотровому окну, Хелли отдала скафандру команду дать ей еще дозу фрейла. Но, к сожалению, запас был исчерпан без остатка. Хелли бессильно осела на пол. Вскоре придет боль. И до этого, хочешь не хочешь, придется проверить, работают ли медкапсулы станции. Если да, у нее есть шанс привести себя в порядок настолько, чтобы взять одну из спасательных шлюпок и проложить курс домой на базу. Если послать сигнал бедствия, за ней придет спасательное судно колониальной морской пехоты. Ее собственные адские псы примчатся на помощь. Но до этого еще следовало хорошенько подумать, что и как докладывать по возвращении домой на базу. Хелли понимает все это сон, но боль накатывает волна за волной, выжигает душу, леденит сердце. Боль от ран невыносима, но муки ломки намного хуже. Во сне помощи не предвидится. Это ужасное, неотдалимое, ни на минуту не отпускающее влечение придется терпеть целую вечность. В реальности помощь вот-вот будет здесь. Отправившись в космос, там и умрешь. Может быть. Но пока я еще поживу.